С чего начинается человек? Его природа в основе своей добра. По природе люди друг другу близки, по привычкам друг от друга далеки. Конец цитаты. Страница 389. Третий букварь, так называемый канон тысячи иероглифов, представлял собой связанный текст ровно в 1000 знаков, из которых ни один не повторялся. Он тоже знакомил юного ученика с традиционными представлениями о человеке и мире. К примеру, начинался он с изложения основ космологии. Небо темное, земля желтая, вселенная велика и обширна. На 7-8 году жизни для мальчиков начиналось классическое образование. Оно рассматривалось, конечно же, как подготовка к службе. Специальных или технических знаний учащиеся не получали. Профессионализм мог даже помешать будущим чиновникам осуществлять свою миссию управления государством посредством символических жестов. Учеба сводилась к заучиванию наизусть конфуцианских канонов, а насчитывалось в них в общей сложности более 400 тысяч иероглифов. Чтобы запомнить все эти книги, требовалось не менее 6 лет упорных ежедневных занятий. Премудрость древних вбивали в головы учеников простейшим способом. Учитель зачитывал вслух изречение, после чего ученики хором и поодиночке декламировали его. Повторив одну и ту же фразу, 50 раз глядя в книгу, и столько же по памяти, даже не блиставший способностями школяр, накрепко ее запоминал. В нерадивых и неспособных науку вбивали палкой. В старой китайской школе изучались также образцовые комментарии к канонам, правила стихосложения, отдельные исторические и литературные сочинения. Для завершения классического образования требовалось не менее 12-13 лет упорных ежедневных занятий. В позднее Средневековье основой школьного образования было заучивание наизусть главных конфуцианских канонов, так называемого четверокнижия, и комментариев к ним джуси. Элементы традиционного образования, прежде всего заучивание наизусть канонов, по сей день сохраняются в Китайской Республике на Тайване. Колонка на странице 389. Все ученые-мужи древности имели учителей. Назначение учителя в том, чтобы передавать наследие древних и разъяснять то, что трудно понять. Учитель — это тот, кто узнал ответ на вопрос прежде меня, независимо от того, старше он или моложе. Он тот, кто обладает знанием, его возраст и положение не имеют значения. Конец цитаты. Хань Юй. 8 век. Далее. Народные поговорки. Найти хорошего учителя нелегко. Найти хорошего ученика 100 крат труднее. Учитель на день, отец на всю жизнь. Конец колонки. Письменный и разговорные языки. С тех пор, как письменный язык окончательно оторвался от языка разговорного, это произошло, как уже говорилось, в середине первого тысячелетия, взаимоотношение письма и речи стало важной проблемой китайского общества и культуры. Страница 390. По мере расширения круга образованных людей она приобретала все большую остроту. На протяжении всей эпохи Средневековья классические литературные произведения создавались на мертвом книжном языке вэнь-яне. Влияние устной речи сказывается в них лишь эпизодически. С эпохи Цун, когда в Китае сложилась развитая городская культура, это влияние заметно усиливается. В XI веке возникает жанр новелл на разговорном языке, так называемый хуабэнь. Основой для новой литературы послужил тогдашний диалект Северного Китая. Немалую роль в сближении литературы и устного языка сыграло театральное искусство, подпитывавшееся одновременно классической словесностью и фольклором. С XIII века появляется сам термин «разговорный язык». Байхуа, термин «бай», был заимствован из театрального лексикона, где обозначал прозаические ремарки актеров. Разумеется, он включал в себя множество элементов традиционного письменного языка. Последующие столетия байхуа становится основой новых прозаических жанров и прежде всего романов. Создается переложение на байхуа произведений, написанных прежде на вэньяне. В итоге к XIX веку в Китае сложился новый литературный язык, основанный на разговорном языке. С Страница 391. Первым произведением, целиком написанным языком современной прозы, считается роман «Самон».